Часть вторая. В чем секрет необыкновенной привлекательности Осипа, и для женщин Лилия нередко упоминает, что он появлялся с первыми красавицами, и для единомышленников? Ведь интеллектуальным центром Лефа, его главным теоретиком, а впоследствии главным комментатором сочинений Маяковского, центром кружка, объединявшего осиротевших друзей и поклонников, был именно он. Есть несколько объяснений. Первое заключается в том, что при всем своем снобизме и даже, пожалуй, высокомерии, Осип Брик был человек неплохой. Как многие снобы, он видел себя со стороны и думал о том, как выглядит. Да, он был суховат, ироничен, скептичен, но дурных поступков за ним почти нет. С ЧК он сотрудничал исключительно как консультант, и до 1921 года, а что с чекистами дружил, так кто ж в русской литературе того времени от Бабеля до Павленко с ними в той или иной степени не дружил. Знаменитая эпиграмма: «Вы думаете, он Брик, исследователь языка, а на самом деле он шпик и исследователь ЧК», приписываемая Есенину, отражает скорее обычные антилефовские предубеждения. В салоне Бриков чекисты бывали, а в каком тогдашнем салоне без них обходилось? Тот самый Есенин, который, конечно, этой эпиграммы не писал, она построена на каламбуре, а он по этой части слаб, дружил с Блюмкиным, и никто ему этого вину не ставит. Есть несколько свидетельств о том, как разные люди, большей части из бывших, обращались к Брику, и он, пользуясь связями, выручал. Себе он не выторговывал никаких особых преимуществ, и если многих умиляют аскезы и бытовая скромность Маяковского, то эти же черты бриковского быта, маленькие комнаты, минимум декора, скромные угощения, почему-то вызывают устойчивую неприязнь. Все вспоминают бесконечные списки Лилиных требований – мебель, наряды, парфюм, но Осип получал из-за границы только сувениры, а все гонорары вкладывал в книги. В общем, этот тихий и умный критик умел держать себя с людьми скромно и обаятельно. И на фоне непрерывного, фонтанирующего, кидающегося из эйфории в депрессию Маяковского, выглядел особенно корректным и надежным. Есть вторая версия этой привлекательности. И Лиля, в чьем случае это уже не метафора, и сам он были абсолютно бесплодны. Лилия не могла забеременеть и родись, Осип не мог писать, опубликовал единственную повесть «Непопутчица», написанную очень посредственно и несколько блестящих, но небольших и не слишком концептуальных рецензий. Его идеи, изложенные чужими руками, идеологами Лефа были Третьяков, Перцов, а Брик всех вдохновлял, но сам почти не писал. У него были стиль, остроумие, лапидарность, но не было страсти, да и вообще, кажется, у него были другие способы понимания, нежели письмо. Иной пишет, чтобы понимать, как иной артикулирует. Лидия Гинзбург называла это артикуляционным мышлением, и оно, пожалуй, было у Маяковского лектора. А Брик все понимал и без письма. Объяснять ему было неинтересно. У него была своя концепция литературы, но так как эта концепция де-факто отменяет литературу, она и не нуждается в художественном изложении. Зачем? У него был радикальный, даже радикальнее, чем у футуристов, подход к искусству, который наиболее убедительно сформулировал в хорошей рецензии, названной «Разгром Фадеева». Нужно поставить перед литературой задачу давать не людей, а дело, описывать не людей, а дело, заинтересовать не людьми, а делами. Мы ценим человека не потому, что он переживает, а по той роли, которую он играет в нашем деле. Поэтому интерес к делу для нас основной, а интерес к человеку – интерес производный. Нормальная точка зрения имеет право быть. Человеку казалось, что человек неинтересен, и потому он произвел как бы впечатление самого себя при жизни. Мы многое знаем о его деле, вот они, подшивки Лефа и нового Лефа, но почти ничего о нем самом. Что он думал, что чувствовал? К первой жене чувствовал большую интеллектуальную близость и крепко дружил с ней до последнего дня, хотя развелся официально в 1925 году. Ко второй чувствовал сильное мужское влечение и трогательно о ней заботился. Ося был из тех тихих радикалов, которых действительно глубоко перепахал роман Чернышевского «Что делать?». Он постоянно читал его вслух, подсадил на него Лилю, да и Маяковского, который перечитывал эту книгу постоянно. Ему казалось, и, может быть, небезосновательно, что перемены в общественной жизни, да еще столь серьезные, как русская революция, приведут и к великим переменам в искусстве, изменят все его методы и цели. Ничего страшного, многие так и думали. Некоторые, большей частью из числа антисемитов, упорно ставят Брику в вину якобы удушающее влияние его проповедей на поэзию Маяковского. Но, во-первых, Маяковский никогда никого не слушал, если советы не совпадали с его собственными внутренними интенциями. Он и Лилии писал об этом: «Сам себя, может быть, заставить могу всегда, но меня заставить никто не может». А во-вторых, вопреки этим советам, Маяковский написал после знакомства с Бриками очень много, и были на его пути блестящие удачи, а переход к производственной газетной рекламной поэзии был таким же естественным продолжением его пути, как дизайн, естественным продолжением работ великих русских авангардистов. Каненкова, Малевича, Поповой. «Окна роста» — такой же органичный и понятный этап, как роспись тканей в практике Малевича. Мемориальная, мнимо реальная, городская скульптура Каненкова, тарелки Поповой. На них-то Брик не влиял. Это естественная вещь для футуриста — шагнуть на улицу, в быт, в повседневность. И не Брик уговорил Маяковского, а Маяковский, может, статься, навел Брика на мысль об утилитарности искусства. Брик только осмысливал и объяснял практику Маяковского, как было уже во времена «Облака в штанах». Собственной-то практики у него не было. Почему же это бесплодие так привлекало людей? Почему было в нем нечто трогательное, как в жизни бесплодной пары, где муж и жена сосредоточены друг на друге? Разговор особый и непростой. Для начала заметим, что привлекательна всякая пустота, любое наполняет ее собственным содержанием. Лилия была, видимо, такой всепожирающей пустотой, своего рода бездной, с одинаковой жадностью, заполняющей себя новым и новым содержанием. С Гарри она увлекалась живописью и скульптурой, с Осей интересовалась новым искусством, с Кулешовым – кинематографом и даже сама снимала, с Примаковым – политикой и военным делом, с Катаняном, но тут у них была общая сфера, Маяковский – все с ним связанное. Что до Оси, в нем было слишком много скепсиса, чтобы творить, и слишком много интеллекта, чтобы в нем могла возникнуть необходимая для творчества энергия заблуждения. Возможно, потому он и создал теорию исчезновения искусства, что сам искусство не создавал и лишь нуждался в нем как зритель и интерпретатор. Притягательность пустоты – особый феномен, как сказано у одного поэта, избравшего впоследствии другое ремесло. Он извилистой рукою раздвигает юбок стружки, пустотою плутовскую, развлекая плоть пастушки. Пастушки любят пустоту, она забавна. Осип Брик был надежным другом, удобным помощником, порядочным и умным теоретиком и практиком бесплодия. Бесплодных уважают все современники и щадит любая власть. Польза их в том, что в отсутствии литературы, при оцепенении искусства и переходе его на сугубо прикладные задачи, в условиях отсутствия воздуха или подзвон тюремных ключей, они убедительно, с цитатами в руках, доказывают, что это так и надо». Брик был для Маяковского не угнетателем, а утешителем. Естественный тупик футуризма он преподносил как прорыв, и очень может быть, что в его рассуждениях был резон. Тынянов, литература вед куда более авторитетный, хотя Брик в свое время был ничуть не менее влиятелен, говорит ровно то же самое. Его реклама для Моссельпрома, лукаво мотивированная как участие в производстве, это отход за подкреплением. Когда канон начинает угнетать поэта, поэт бежит со своим мастерством в быт. Так Пушкин писал альбомные полуэпиграммы, полумадригалы. По-видимому, с этой стороны сожаление о том, что поэты тратят свой талант, неправильно. Там, где нам кажется, что они тратят, они на самом деле приобретают. Стиху ставятся в быту такие задания, что он волей-неволей сходит с насиженного места. Все дело в этом. Так что Брик-теоретик не удушал, а оправдывал Маяковского, в чем Маяковский нуждался больше, чем в самой умной аналитике.